Раздел 4. Внутренние установки. Уже можно. Этот квадрант в нашей системе неосознанно и зависит от меня. Это скрытая часть айсберга. Все наши неосознанные установки, доставшиеся нам от родителей или приобретенные в течение жизни, все, на основании чего нам что-то уже можно, а чего-то еще нельзя. Ангельск или Архангельск? Геннадий, пьяный и счастливый, идет по встречной полосе, а где-то рядом, по разлучной, Иван заплаканный идет. Пирожки. Вернемся снова к игре в ангелов и архангелов. Помните эту игру, да? После того, как мы сыграли в игру достижения целей, я разделяю людей на две группы. Те, кто больше реагировал на подсказки ангелов, идут в одну группу, а те, кто больше реагировал на волшебные пинки архангелов, идут в другую. После этого я предлагаю им сыграть в еще одну игру. И игра эта звучит так. Представьте, вы поехали в кругосветный круиз, а круизное судно потерпело кораблекрушение. Вы оказались на необитаемом острове, в чем были, у вас нет ни телефона, ни вещей, вообще ничего. Важно задать в условиях как можно меньше подробностей. Как в стишке-пирожке говорится, в условиях нехватки данных наш мозг придумывает сам врагов, картину мира, Бога и мнение других людей. Итак, вас вынесло на берег, вы обнаружили себя живым в компании еще каких-то людей. Это все, что вы знаете. Вы обошли территорию и выяснили, что это остров, он небольшой, и на острове у вас всего несколько человек. Вот ровно тот состав, который попал из тех, кто с вами в одной группе. Задача очень простая. Опишите свою жизнь на этом острове. Что у вас там вообще происходит? А что вы будете делать, когда наступит ночь? А если рядом с тем местом, где вы остановились, обнаружены следы больших животных? Что это, кстати, за животные? Вдруг на горизонте показался человек, постоял и ушел. А потом пришли три человека, постояли и ушли, но близко не подходили. Кто они такие? Потом над вами пролетел вертолет. Потом море вынесло запечатанный корабельный сундук. Что в нем, кстати? А потом вас спасли. Ну вот примерно такая игра. Безумно интересно наблюдать, как разнятся представления людей о мире. На острове Архангелов все сложно. Море северное. Подступают льды. Людям холодно, им надо искать, как согреться, надо выживать. Люди героически преодолевают трудности, благородно оставляют в лагере слабых, берут на себя ответственность и сплачиваются перед лицом опасностей. Если увидели следы животных, значит, надо спасаться. Потому что эти животные именно саблезубые тигры, конечно. Корабельный сундук, конечно же, никак нельзя открыть, он весь заржавел, он запечатан. А когда героическими усилиями его все-таки открыли, там находят, о боже, ром! Толку от него никакого, но они выкладывают из веток на берегу буквы СОС, поливают ромом и поджигают. Когда появляются люди, то это обязательно угроза. Их нашло соседнее страшное племя каннибалов. Самолет пролетел, но потерпевших кораблекрушение, конечно же, не увидел, потому что пролетел мимо, как всегда. А потом все-таки увидел. Фу! Ура! Наконец-то нас спасли. Остров вторых — это теплый тропический остров а-ля Баунти. Пляж с золотым песком, кокосы, бананы. Люди лежат под пальмой, отдыхают и отсыпаются после кораблекрушения. Когда отдохнули и пошли знакомиться с островом, нашли озеро с пресной водой. Искупались, сделали из банановых листьев шалаш, устроили на пляже вечеринку. Ну, словом, живут прекрасно, нашли следы животных, обрадовались. О, здесь есть еще и милые обезьяны. Пришли пообщаться, принесли бананы, какая прелесть. В сундуке, который принесло море, оказалась рация. Можно сообщить на большую землю, где мы. Но пока мы не будем сообщать, потому что нам и тут нравится. И не надо нас искать. А когда появились люди на горизонте, то, правильно, они оказались постояльцами пятизвездочного отеля на обратной стороне холма, и эти люди были так рады, что нас нашли, что кормили, поили нас бесплатно. Никто не хотел с острова уезжать, все зажигали дискотеки, и вообще, может быть, мы опять туда вернемся, может, мы там останемся, и вообще выкупим этот отель, и это будет наш остров, хорошо? И одни другим говорят: «Вы бездельники! Вам лишь бы на халяву, как вам не стыдно! Ваша история вообще неправдоподобна! Я специалист по выживанию! Я точно знаю, чтобы вы там все умерли на второй день от голода и жажды!» И начинается война миров, ну, собственно, так и происходит в жизни. Есть те, кто героически преодолевают трудности, и по-другому у них не получается. А есть те, кому все достается легко. Вот кто какую реальность хотел, тот такую и создал. А те, кто преодолевает трудности, гордятся собой. И им есть чем гордиться. А те, кто считает, что жизнь прекрасна, что Вселенная изобильна, наслаждаются легкостью и безмятежностью. Они ни за что не хотят ничего преодолевать. И у них ведь тоже все получается, понимаете? Потому что это вопрос установок. И на любую установку Вселенная тут же выдает полный спектр красок. Одни выбирают так называемый Ангельск, другие так называемый Архангельск. Ничего общего с городом реально существующим, а в смысле там, где мышление так называемых любителей архангелов и трудностей. Каждый с удовольствием творит свою реальность. Все, что с нами происходит или не происходит, зависит от наших ожиданий. Все это игры разума. Мир настолько глобален, что он поворачивается к нам той стороной, которую мы хотим видеть. Если ты идешь по жизни с молотком, то на твоем пути встретится достаточное количество гвоздей, не удивляйся, как гласит старая притча. От этих установок зависит, что вам можно, а чего нельзя, а значит и ваши действия. На озере Байкал есть остров Ольхон. А на острове Ольхон у меня недавно появился дом. Он находится в поселке, где сформировался такой, знаете, особый уклад жизни. Ну, электричество там, например, появилось только в 1996 году. Жителям, как вы понимаете, давалось все крайне тяжело. И вот когда я ремонтировала свой дом, то местные жители пытались мне все время объяснить, как тут сейчас сложно и плохо жить. И вы себе не представляете, каких усилий мне стоит удерживать мою собственную реальность, мои собственные установки о том, что жизнь прекрасна и у всего есть легкое решение. Я изо всех сил пытаюсь вот не поддаваться их пессимизму, судите сами. Если я приму реальность, что тут все так плохо, значит, придется покончить с Байкалом и со своей мечтой. Но если удерживать свою картину мира, то это чудесный остров, место силы, который позвал меня, и который я всей душой и всем сердцем люблю. Жизнь здесь должна доставлять мне удовольствие, но иначе зачем мне это все, правда? И, конечно, жизнь мне подбрасывает ситуации, в которых проверяет меня на то, верна я своим убеждениям или нет. Не поддалась ли я местным страшилкам? Однажды мы с друзьями, с которыми тогда наводили порядок, ушли с участка пообедать и прогуляться. Инструменты убирать не стали, потому что мы, в общем, не собирались отлучиться надолго. Возвращаемся, а стремянки нет. И Макс Лисицын, который хотел остаться в доме на сезон, он заволновался. «Ой, даже на 5 минут отвернуться нельзя! Тут же стремянку сперли! Как же тут жить?» А я ему говорю: «Макс, вот прямо сейчас у тебя момент выбора реальности. Я уеду, а ты останешься. И ты должен выбрать, будешь ли ты жить в том мире, где все враги, и нельзя ни на миг отвернуться, где все воруют, и тогда тебе придется ставить замки, запирать, привязывать, приколачивать все, бдить одним словом. Или твоя вселенная дружественная реальность прекрасная, и стремянка сейчас каким-то образом вернется. Вот выбирай сам, потому что я-то уеду, а ты-то останешься. А сама хихикаю, потому что в моей-то реальности все в порядке». Некоторое время Макс был задумчивым и немного потерянным. Вдруг, через несколько минут, заглядывает в калитку наш сосед Вячеслав Николаевич и говорит: «Ха, а вы, небось, стремянку ищете? А я зашел, хотел попросить, вижу, нет никого. Ну, взял, думаю, до вашего возвращения успею вернуть. Ну, вот не успел, ну, ладно, вот она». И вернул. Значит, Макс сделал свой выбор. В другой раз нам была нужна скважина. И Макс говорит: «Я обзвонил все компании, никто не хочет ехать на Ольхон, это долго и дорого». Я отвечаю: «Не-не, ты не понял. Макс, мне не интересно, кто хочет, а кто не хочет. Просто нам нужна скважина, и в какой-то момент она как-то появится». В этот момент, прямо в этот момент, мимо нас по улице едет машина, и на ней написано: «Бурение скважин на воду». Я восклицаю: «Макс, вот оно!» Он бежит, прям бегом догоняет эту машину. Ребята через 3 дня бурят у нас скважину и тоже начинают с того, что предупреждают: «Ой, вы знаете, это будет долго и дорого, здесь очень странные почвы, вода может оказаться на 100 метрах, а может быть даже на 120, и что нам тогда делать?» Ну, тогда мы с соседом решаем, что устраиваем скважину на двоих. И так ребята бурят, бурят, бурят, бурят, и вдруг на глубине 40 метров находится вода. Они снова обращаются ко мне. «Хозяйка, решайте! Если мы пойдем глубже, мы к этой воде уже не вернемся. А если на глубине воды нет, придется бурить новую скважину. Оставляем эту воду или ищем дальше?» А у других соседей там действительно вода в скважине на глубине 100 метров. Вячеслав Николаевич очень волнуется. «Не, ну как же так? У всех на 100 метрах. Это, наверное, какие-нибудь канализационные воды. Это, наверное, какая-нибудь плохая скважина». Я отвезла эту воду на анализ. Анализ показал, что совершенно нормальная питьевая вода и меня устраивает. И уже надо принимать какое-то решение, а до соседа я дозвониться не могу. Ну, тогда я считаю это прекрасным знаком и говорю, оставляем как есть, глубже не идем, 40 метров меня вполне устраивает, тем более это совсем другие деньги. Сосед возвращается и ругается. «Почему вы разрешили?» Я говорю, знаете, дорогой Вячеслав Николаевич, я позволила себе без вас принять решение, потому что я не могла до вас дозвониться. Ребята надо мной стояли, нужно было дать им ответ, а я женщина слабая, сопротивляться давлению не умею. В общем-то, это не такие уж и большие деньги, и если вас эта вода не устроит, то я готова тогда сама полностью заплатить за эту скважину». И он такой: «Нет-нет-нет, я тоже участвую». «Ну можно, прошу я его, эта вода будет хорошая. Ну, Вячеслав Николаевич, ну, пожалуйста, ну можно?» «Можно», — говорит он. «Разрешите ей быть хорошей, вам жалко, что ли?» Он переспрашивает: «А в каком смысле?» Я говорю: «Теперь, Вячеслав Николаевич, понимаете, все зависит от вас. Если вы разрешите, вода исправится, она будет вам улыбаться. Мы поставим фильтры, все кальциевые осадки будут на них осаждаться, и у нас будет очень хорошая вода. А если нет, она обидится и уйдет». «Таня, ну что за ерунду ты говоришь? Не, я серьезно. Ну правда, разрешите, можно?» «Ну ладно, можно. Пусть будет хорошая вода». «Спасибо, Вячеслав Николаевич», говорю я ему, и что вам сказать, сейчас у нас отличная вода. Фильтры отмыли все примеси, скважина разработалась, уже больше года работает. Хотя, если бы мы решили поддерживать героическую реальность, полную преодоление трудностей, то, конечно, надо было бурить на 120 метров. И не факт, что вода вообще бы там нашлась. А если бы она даже и нашлась, то не факт, что она была бы лучше. Вот, вот это будничная повседневная работа по созданию своей реальности.